Ну, мой папа был таким выдумщиком. Это, конечно, он сам сочинил название. Оказалось, что еврейское местечко с прудиком, в котором по вечерам квакали лягушки с плакучими ивами вокруг. Мама была очень разочарована. Как я писала выше, мама окончила Смольный институт. Знала английский, французский, немецкий языки с детства. Была она настоящей светской дамой, и пережить все трудности и лишения ей было очень нелегко. В особенности ее беспокоили перемены в родной России. Она очень сильно расстроилась, когда ее любимый Петербург переименовали в Ленинград в 1924 году. Но еще тогда она сказала мне, что это временно. «Вот увидите», — говорила мама, — «пройдет время, и они опомнятся. Меня уже в живых не будет, а Ленинград станет вновь Петербургом». Следует лишь удивляться ее дару предвидения. Я ведь дожила до этих перемен. Все же сложности жизни в эмиграции и нужда заставили маму получить профессию. В 1927 или 1928 году моя мама решилась поехать к сестре Наташе в Париж, чтобы научиться массажу лица, тому, что теперь называют косметологией. Она уехала в Париж с дочерью Тамарой и надеялась по возвращении открыть в Гнезно салон красоты, что было очень модно среди эмансипированных женщин в ту пору. Даже знаменитая красавица Белль Эпок, прекрасная итальянская певица Лина Кавальери, после Первой мировой войны, когда ее красота и слава ушли, открыла в Париже свой салон красоты. Мама училась в очень известном в предвоенное время институте красоты Кева. Он находился в Париже возле площади Мадлен на улице Тронше. Там преподавали по-русски и выдавали специальный диплом. Он позволял затем делать массажи, помогать дамам избавляться от морщин, выводить пятна и угри, делать маникюр и педикюр. Рекламу института часто публиковал популярный журнал «Первой эмиграции» «Иллюстрированная Россия». Занятия проходили интересно, и город маме очень понравился. Мама полюбила Париж, она вообще любила большие города, а в деревне страдала. Папа, настоящий сельский житель, был не таким амбициозным и только мечтал хоть одним глазком посмотреть на свое имение Хвостовичи под Бобруйском. Это была ужасная драма для помещика. В 2 часа все бросить и уехать из любимого дома. Уехать навсегда. И вот в Гнезно мама отвела в нашей квартирке комнату, обставила ее мило и открыла на дому институт красоты пани Рубом. Начинание это имело успех, особенно в нашем захолустном Гнезно. Просто стало событием светской жизни. Представляете, специалистка с парижским дипломом. Мама сначала практиковала свои массажи на мне, а потом уже на мадам Меркюр, кондитерше и шоколаднице, даме солидной и обеспеченной, ставшей маминой клиенткой, так же, как и пани Кушенинова. Дело шло довольно успешно. Но вернемся к моим каникулам детства. Живя летом около Ковеля, я подружилась с девочкой Лёлей, дочкой соседей помещиков. Мы лазили с ней по деревьям в их имении, нетронутым большевиками. Как-то мы с ней повисли на ветках плакучей ивы прямо над заросшим прудом, а увидевшая нас гувернантка очень испугалась и даже закричала от страха. В то время там говорили лишь по-польски или по-русски, так как до Первой мировой войны Ковель и окрестности были частью Российской империи. А теперь это Украина, подумать странно. Вообще, при мне Польшу разделили между Литвой, Белоруссией, Украиной. Правда, на Западе поляки получили немецкие земли, но границу Польши двигали как заблагорассудится. Папа постепенно научился говорить по-польски, но лучше всего он говорил по-русски и по-украински. Мама тоже научилась по-польски, но делала это не очень хорошо, и это меня смешило. Ей никак не давалось произношение. А для меня польский язык стал родным. Так как я училась в польской гимназии, была маленькой девочкой, когда все вокруг меня заговорили по-польски. Я даже в детстве учила стихи о Польше и Белом Орле на ее гербе. Так как я говорю без акцента на польском, меня считали полькой и католичкой позднее в Париже, хотя я и была крещена в православную веру еще в младенчестве, в Бобруйске, в нашей фамильной церкви в Хвостовичах.